Решение о заверке Серебряной горы возникло по следующим причинам. Первое. Район, указываемый Уваровым, находится в пределах Охотско-Чукотского вулканогенного пояса, для которого, как выяснилось в последние годы, как раз и характерны метасоматические месторождения золото-серебряные, полиметаллическо-серебряные, сопка рудная, насыкчанская, арманская, валунистый и другие. Второе. Работами Тильмана С.М. в скобках 7, Белого В.Ф., Паракетцева К.В. в скобках 3, на правобережье верховьев реки Малого Сухого Анюя и на водоразделе Малого Анюя и Чауна металлометрическим опробованием рыхлых отложений установлена зона повышенных содержаний серебра в пределах от 0,1 до 0,01%, а нередко и более 0,01%. Вторичные ореолы рассеяния. Третье. Непосредственно район, указываемый Уваровым, слабо изучен. Здесь прошли лишь рекогносцировочные геологические съемки масштаба 1 к 500 тысячам, и специальных заверочных работ не производилось. Четвертое. В Анадырской экспедиции не было всех заявлений и писем Уварова, из сопоставления которых ясно была видна противоречивость и неправдивость многих сообщаемых сведений. А самое главное, что сам заявитель горы никогда не видел, точного местонахождения ее не знает и самостоятельно, без каких-либо оснований, решил, что она серебряная. Письма Уварову с предварительным предложением выехать в Анадырь для работы в посильной должности – в Анадырской комплексной геолого-разведочной экспедиции СВГУ и для побочной заверки его заявки были направлены Огольцовым ГИ и Акрамовским ИИ 11 мая 1962 года. Вскоре телеграфом было получено согласие Уварова. Учитывая преклонный возраст Уварова, Огольцов, бывший в отпуске летом-осенью 1963 года, намеревался заехать в Одессу для встречи с Уваровым, дабы убедиться, что он физически может принять участие в заверке своей заявки и для непосредственного уточнения сведений о горе. Неожиданно в конце сентября 1962 года Уваров выехал из Одессы в Москву с письмом от 17 сентября 1962 года к председателю Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР товарищу Семичастному, генеральному прокурору Союза СССР товарищу Руденко и министру геологии СССР товарищу Сидоренко и стал добиваться создания специального заверочного отряда, потрясая письмами Огольцова и Акрамовского, как векселями, гарантирующими существование Серебряной горы. Главгеология РСФСР, еще ранее настаивавшая на организации заверочного отряда по заявке Уварова, на этот раз обязала руководство СВГУ создать такой отряд в сезон 1963 года, вызвав в качестве проводника Уварова. Приезд Огольцова в Одессу в октябре 1962 года к Уварову фактически произошел лишь для знакомства с заявителем, так как дело производства заверки было уже решено. Сейчас, уже зная личность Уварова, следует признать, что посылка писем Огольцовым и Акрамовским Уварову было опрометчивым и необдуманным действием. Эти письма, к несчастью, сыграли роль своеобразных поощрений Уварову, дали ему возможность вновь начать свою активную, нечистоплотную деятельность, было заглохшую. Письма, сугубо личные, руками заявителя, были представлены в виде официальных документов специалистов-геологов и послужили одной из причин для появления директивы глав геологии РСФСР об организации специальных заверочных работ по Серебряной горе. Организация специальных заверочных работ по заявке Уварова была подвергнута резкой критике на геологической конференции Анадырской комплексной геолого-разведочной экспедиции СВГУ, проходившей в поселке Анадырь 18-19 апреля 1963 года. 18 апреля 1963 года Уваров прибыл в поселок Анадырь для личного участия в заверке своей заявки. Третье. Поиски Серебряной горы в 1963 году. Поиски рудопроявления серебра Пильхуэр-Тинейки в 1963 году предполагалось провести в два этапа. Первый этап – работа с архивными и литературными материалами, поиски старожилов, очевидцев, знающих точное расположение Пильхуэр-Тинейки. Второй этап – выезд к Серебряной горе и непосредственная заверка заявки на месте, детализация, опробование и так далее. Работа с архивными и литературными материалами была начата еще до приезда Уварова в поселок Анадырь. Были проработаны все возможные литературные архивные материалы по Чукотке, в которых была вероятность встретить хотя бы упоминание о Серебряной горе. В этой работе оказала большую помощь и приняла участие библиограф Чукотки Клейн М.Т. Никаких сведений о Серебряной горе или Металлической горе, кроме неясных данных по архивным документам землепроходцев XVII века, в скобках 2, обнаружено не было. В Анадыре, Усть-Белой, Маркове, Ярополе состоялись встречи с современниками Уварова. В поселке Анадырь об Уварове рассказали Брагин И.И., Собольков Д.М., Собольков С.Г., работавшими каёрами на лесозаготовках АКО в 1930-1931 годах, Сидько В.А., работавший рабочим на тех же лесозаготовках, Брагина А.Г., бывшая домработница Уварова, и хорошо его знавшие Синившая А.Д., Косыгина В.Г., Магонина Е.И. и другие. В поселке Усть-Белой разговаривали с Никулиным и Собольковым, хорошо помнившими Уварова. В Маркове расспрашивали про Уварова, Беляева, Дьячкова, знавших его. В Ярополе поделился воспоминаниями бывший каюр лесозаготовок АКО Верещагин. Все они прекрасно помнят Уварова и сообщили, что Уваров – был зав лесозаготовками АКО, вел бессистемную хаотическую вырубку леса по долинам рек Майна и Ярополо, не смог организовать сплава заготовленной древесины для строительства совхоза в селе Снежное и рыбкомбината в Анадыре, растеряв большинство леса по рекам. К тому же нередко пьянствовал, растратил деньги, отпущенные на зарплату рабочим лесозаготовок АКО, за что и был арестован, судим в поселке Анадырь и вывезен. Летом 1932 года самостоятельно Уваров никуда не ходил и не ездил, и никто не помнил, чтобы он интересовался какими-либо горами и знал Костю Дыхлянки. Выяснилось, что ни на чукотском, ни на эвенском, ламутском языках слова «пильхуэрти» нет. «Пильхуэрти» – вероятнее всего исковерканное чукотское слово «пильвынты» – железный, вернее металлический, потому что у чукчей все металлы назывались одним словом и на виды не разделялись. Все, казалось бы, ясно. Не было Серебряной горы, и вся эта история – бред сутяги, хотевшего вернуть пропитые деньги. Но! Посмотрите на этот документ, пролежавший в архиве с 30-х годов в материалах организации несостоявшейся анюйской экспедиции Елистратова ЕК. Документ прилагается. Расшифруем. Начальник оперативной группы Охотско-Колымского погранотряда ВОГПУ 19.01.1934. Начальнику УДПИ товарищу Темнову, в скобках вопрос. Сообщаю. Правые притоки Колымы в нижнем ее течении Малой и Большой Анюи, по имеющимся у меня сведениям, имеют металл. Какой не установлено, но по виду следующий. В вершине Малого Анюя имеется белый металл, из которого чукчи делают трубки. Металл наподобие серебра. По речке Росомачная, приток одного из Анюев, имеется металл блестящий, россыпью. В районе этих речек была американская геологическая экспедиция. Работала около 6 лет. Места, где имеется металл, знают чукча и улькут, которого можно найти через предрека, чукчу, там-там, НН. Места, где была американская экспедиция, знают жители поселка Пятистеново, Татаринов Иван и Татаринов Михаил. Нач опергруппы, в скобках неразборчиво. В записке обращает на себя внимание упоминание о реке Росомачной, Росомашьи, по-чукотски, и современном варианте Кепервеем, где спустя 20 лет были найдены крупные россыпи золота, на которых стоит город Билибино. Если это оказалось правдой, то, может, и белый металл, легенда о Серебряной горе, тоже имеет какое-то фактическое основание. Ведь это второй источник, причем независимый, сообщающий об этом. Конечно, вряд ли это серебро. Вполне возможно, сурьма, из которой делали сосуды еще в Древнем Вавилоне. В верхнем течении Малого Анюя есть золото-сурьмяное проявление, холмистое. Но что-то здесь есть. Гаман А.И.